Нет, матушка, не стоит возиться. Ежели Москва не уцелеет, где уцелеть деревне в 40 верстах? Оставим, как что есть. Право, не до того теперь. Так мы этого и не сделали. А если бы послушали с доброго совета, все бы могли сохранить. Поздно вечером, накануне отъезда, сидели мы и толковали с мужем обо всем, как будто мы навек прощались. Да и всяко думалось. Могло быть, что и не свиделись бы. Не дай Бог никому перечувствовать и испытывать, что мы все тогда испытали и пережили. В самый день отъезда послали в приход за священником. Отслужили молебень напутственный с водосвятием. Карета была уже еще с вечера уложена. Велели закладывать. Простились все со слезами, как бы навек, и поехали. Отправились мы на Крымский брод, чтоб оттуда пробраться проселочными дорогами на Каширскую дорогу и так через Каширу доехать до Веневской деревни моего деверя и потом, ежели не будет опасности, проехать к себе в Тамбовскую деревню. От нашего дома с Пречистенки и до Крымского брода точно гулянье. Тянулись экипажи, кареты, коляски, дрожки и тележки. Все едут, спешат выбраться из Москвы. Кто идет пешком, навьючен узелками и мешочками. По берегам у Крымского брода народ сидит толпами. Это было 1 сентября поутру. Мы ехали на своих лошадях, останавливались, кормили лошадей и ночевали, и благополучно прибыли в Петрово на 3-й день. Здесь отдохнули 2 дня и поехали далее. Под Рождество Богородицы мы были в Задонске и остановились на монастырской гостинице. В праздник мы пошли к обедне, и навстречу нам идет настоятель, архимандрит отец Евграф, и, видя, что мы приезжие, спрашивает: «Откуда вы, матушка? Не московские ли?» Я отвечаю: «Да, мы из Москвы». «А давно ли вы, сударыня, оттуда изволили выехать?» «Утром 1 сентября», — говорю я. «Давненько. Стало, вы и не знаете, что французы в Москве, и она горит 5-е сутки. У меня едва не подкосились ноги. Господи, — подумала я, — что там теперь делается? Когда чего дурного ожидаешь, чаще всего представишь себе непременно худшее, чем оно действительно бывает. Чего тут я не придумала? Муж или убит, или в плену? Дом сгорел, Москва вся выжжена, нашу деревню тоже верно спалят, и чего-чего себе я не представила. Поплакала я, погоревала и поехала далее. Наконец, приехали мы к себе в Елизаветино. Добрые наши соседи Бартеневы, узнав о моем приезде, поспешили ко мне приехать. Стали расспрашивать, как и что в Москве. Рассказываешь им, а сама, бывало, плачешь. Опять все ужасное и в самом черном цвете придет в голову. Тревожное было тогда для меня время. Почта приостановилась. Слухи, когда дойдут откуда-нибудь, все нерадостные, самые преувеличенные, а иногда и вовсе неверные. Сентябрь стал подходить к концу. Ни писем, ни известий от мужа нет. Прошло 3 недели, как мы выехали из Москвы, а в 3 недели и не в такое время мало ли что могло случиться. Раз пред вечером сижу я в гостиной одна. Дети разошлись по своим комнатам, смеркалось, свечи еще не подали. И в большой грусти думаю, что-то теперь делает мой муж, что в Москве. Вдруг входит человек и говорит мне: «Елизавета Петровна, к нам едет какой-то дорожный экипаж, разглядеть нельзя, а кучер песни поет, как будто Филат, значит, Анны Петровны».